Глава вторая. Лорд Амизард. Лика. «Из города мы выехали засветло. Мы — это я и Спирос. Лир, снабдив нас инструкциями, картой и крытой повозкой с кучером, чтоб уж наверняка с пути не сбились, твердо отказался сопровождать нас лично. Что ж, наличие у мальчика хоть какого-то характера меня бесспорно радовало. Но вот проявление этого самого характера в самые неподходящие моменты раздражало. Хотя не могу сказать, что это нельзя было обернуть себе на пользу. Например, поговорить с напарником я собиралась уже давно. И, кажется, дальше затягивать с этим делом не стоило. Из Спира вышел неплохой лидер, но вот в обычной жизни он беспомощнее ребенка. Впрочем, это не совсем так. Единственное, что ему не удается – построение более-менее крепких отношений. Вернее, ему не хочется их строить, а потому и результат настолько плачевный. «Спир, ничего не хочешь мне сказать?» — спросила я, про себя радуясь тому факту, что у зардов верховая езда не в почете, а потому и ехали мы сейчас в карете, достаточно комфортабельной, но не настолько большой, чтобы этот вредный вампир мог куда-то деться. «Нет, а должен?» Последовал незамедлительный ответ. Я нахмурилась. Мне совсем не понравился тон, которым он со мной заговорил, словно делал одолжение надоедливой поклоннице. Занятненько. И кто же из нас двоих находится в безвыходном положении? Насколько я помню, это он привязан ко мне до конца своих дней, а отнюдь не я. Не мешало бы. Невольно скопировав его тон, откликнулась я. «И что же я должен тебе сказать?» Язвительно поинтересовался он. «Для начала объяснить свое поведение. Я устала тратить свое время на попытки предугадать твои слова и поступки». «Я настолько непредсказуем?» Фальшиво удивился он. «Кажется, сегодня он поставил своей целью довести меня до белого коленя. К счастью, на провокации я не поддаюсь. По крайней мере, стараюсь». «Все-таки издеваешься?» Тяжело вздохнув, я подвела итог этой непродолжительной беседе и отвернулась к окну. Ну его. Наверное, это слишком по-детски, обижаться на него, но сейчас мне слишком неприятны эти его выходки. В конце концов, у меня уйма проблем. Так каких богов ради этот вампир создает мне дополнительные? Спир промолчал. «Возможно, я действительно слишком многого от него хочу». Я ведь всегда прекрасно знала, что он не идеален. Так почему я постоянно чего-то жду от него? Ведь если смотреть на ситуацию непредвзято, мне от него ничего не надо. Внимание! Ну да, хотелось бы, чтобы он был со мной чуть более открытым. Но, будучи честна с собой, даже если его поведение изменится, я ничего не стану менять со своей стороны. Я не рвусь замуж, это факт. Начинать ничего не значащую интрижку – это ниже моего достоинства, да и по отношению к нему нечестно. Темные боги, тогда чего я пытаюсь добиться? Ради чего я столько времени и сил убиваю, раздумывая, подбирая слова, выстраивая линию поведения? Это же попросту глупо. В общем, дальше мы ехали молча. Видимо, не только мне было о чем подумать. Да и о чем говорить, когда сказано столько лишних вещей? Извиняться? Но мы оба упрямы и уверены в собственной непогрешимости, а значит, не отступимся. Ни от единого слова. К счастью, дорога оказалась не настолько долгой, чтобы в своих мыслях я зашла слишком уж далеко. Есть решения, принимая которые, не стоит слишком уж спешить. И прежде чем действовать, необходимо определиться со своими чувствами. Но вернемся к делам государственным. Загородный дом семейства Амизардов оказался не таким большим и шикарным, как городской, но в чем-то он был даже привлекательнее. Он не пугал гулкими коридорами и безлюдными помещениями. Да, определенно, это место мне понравилось больше. Здесь было не только спокойнее, но и гораздо уютнее. Я неловко выбралась из кареты, ноги задеревенели и слушались с трудом. Да, отвыкла я от подобных прогулок. То верхом, то пешком, а в результате и 3 часов высидеть неподвижно не могу. Появившийся, словно из-под земли, мальчишка подбежал к кучеру и о чем-то зашептался с ним. Особого удивления наше появление не вызвало, Хотя понятно, герб амизардов с бортов нашего транспортного средства никто не снимал. В общем, внимание нам решили уделить по минимуму, даже встречать отправили мальчишку. Конечно, еще миг-другой, и кто-нибудь, выглянув во двор, заметит мою персону и задастся соответствующим вопросом, но до этого мы доводить не будем. Не дожидаясь соглядатаев сопровождающих, я направилась к крыльцу. Спир, разумеется, сразу же нарисовался у меня за спиной. Если честно, Маш в роли безмолвной тени меня привлекал куда больше. Вампир извечным нежеланием со мной разговаривать страшно напрягал. Мы успели преодолеть 3 зала, прежде чем нам навстречу вышел хозяин дома. Цепкий взгляд серых глаз сначала коснулся меня, но почти сразу же остановился на Спире. «Вампир!» Нисколько тому не удивившись, произнес он. «И белый князь, интересные же у меня сегодня гости!» Я непонимающе глянула на своего напарника. Да нет, выцвести до белеса-серого оттенка он не успел. Но как же тогда лорд Артемикай Амизард рассмотрел в нем князя белого клана? «Давненько никого не видел из вашей братии!» Между тем продолжил Зарт, по-прежнему обращаясь исключительно к моему напарнику. «Думаю, с тех самых пор, как вы разорвали все отношения с нами, высказавшись вполне конкретно, хоть и немного недипломатично». «Вы заслужили», — коротко ответил Спирос. «Ох, и зачем только этот тип напомнил моему напарнику о такой пренеприятнейшей для меня вещи, как кровная месть? Я-то надеялась, что он уже перегорел, но нет». Для вампиров месть слишком значима, чтобы о ней можно было забыть. Интересно, каково ему знать, что вынужден до конца жизни защищать того, кому поклялся отплатить? Да, не завидую. При таких обстоятельствах и свихнуться недолго. Но теперь я хотя бы понимаю, почему он старается соблюдать определенную дистанцию. И думаю, пока он окончательно не определится, что для него важнее, он так и будет придерживаться данной линии поведения. Правда, ничто же не мешает мне немного подтолкнуть его к более верному, на мой взгляд, решению, так? «Спорный вопрос, юноша, весьма спорный», — с едва уловимой усмешкой произнес хозяин дома. Я невольно залюбовалась им. Такая спокойная уверенность должно быть свойственна всем политикам и интриганам. И пусть лорд Амизард не отличался ни крепким телосложением, ни внушительными чертами лица, потому что его все равно хотелось слушать. И этим он мне напомнил Лира. Да, сын пошел в отца. Даже внешность такая же незапоминающаяся. Ничем не примечательное лицо. Белесые, какие-то выцвевшие волосы, прозрачно-серые глаза. Они действительно были похожи, разве что Артемикай не столь непримирим и привык идти на сделки с собственной совестью. Именно опыт прожитых лет и делал его интересным для меня. Возможно, это очередная дурь с моей стороны, но я слишком хорошо помню старую поговорку. Дракон не совершает одну глупость дважды. И лорд Амизард вряд ли когда-нибудь решится вновь пойти против короны. По крайней мере, мне так кажется. А я привыкла доверять своим предчувствиям, даже если те ничем и не подтверждены. «Простите, что вмешиваюсь в вашу в высшей степени занимательную беседу. Устав от того, что меня всегда игнорируют, я решила напомнить о себе сама. Но я не для того проделала этот путь, чтобы обсуждать кровную месть вампиров в современном мире». «И ради чего это ты проделала такой путь? Да еще с таким охранником?» Лорд Амизард вновь глянул на Спира. Занятный он все-таки Зарт. Сразу понял, кто кого сопровождает и почему. Впрочем, ничего иного я от него и не ждала. «Ради тебя. Мне рекомендовали тебя как лучшего специалиста в определенной области», — ответила я, не спеша переходить на конкретику. «Пока довольствуемся обтекаемыми фразами. Нечего раньше времени посвящать нашего нового знакомого в мои планы». «Точно меня?» «Я в некотором роде персона при нынешнем дворе нежелательная». «А я и не говорила, что рекомендовал тебя твой друг. Судя по тому, что намечается в будущем, велика вероятность, что таким образом тебе просто мстят. Жестоко и продуманно. С вежливой улыбкой аристократки в энном поколении произнесла я. Лорд Амизард посмотрел на меня с долей искреннего интереса. До этого момента куда больше его занимал мой напарник, но теперь нас воспринимали почти на равных. «И откуда ж ты такая взялась? Нашу золотую молодежь я практически всю знаю в лицо. Я бы даже предположил, что ты вышла из черни, но ни знакомство с князьями, ни повадки не способствуют укоренению этого заблуждения. Вот меня и занимает вопрос, где ж таких сейчас воспитывают?» Я невольно улыбнулась. Эта беседа очень напоминала мне соревнования в красноречии с церковными иерархами. Те тоже сначала не допускали меня до своих архивов, убеждали в том, что малолетней принцесске нечего делать в запасниках с запрещенной к распространению еретической литературой. А потом сами же и растолковывали особенно неудачные выверты древней мысли. В Ниламе не стала скрывать я. «В Сапфировом королевстве? Занятно. И как же занесло туда Зардию, да еще и такую молодую?» Я неопределенно пожала плечами. Даже странно, почему Артемикай Амизард при всей своей наблюдательности не заметил главного. Я полукровка. Конечно, в моем случае это не так явно бросается в глаза, но все равно мне уже не раз напоминали о происхождении, причем делали это даже лица, не посвященные в мою историю. «Я там родилась?» — просто ответила я. «Вот, значит, как. Занятная информация. Но она порождает лишь еще больше вопросов. Например, это совсем не объясняет, как ты оказалась здесь и чего хочешь». «Я же сказала, по делу». «Ты не слишком многословна для той, что пришла меня в чем-то убеждать. Кстати, по чьей наводке пришла? Кто мне так удружил? Базилика или кто из совета?» «О нет, как раз они о данном моем решении не знают. Надеюсь, и не узнают в ближайшее время». «Пытаться противостоять совету? Это ли не самоубийство?» Философски пожал плечами Зард. «Вам лучше знать». С долей раздражения откликнулась я. Вспоминать о том, что когда-то этот тип сыграл определенную роль в жизни моей семьи, мне не хотелось. Впрочем, как оказалось, драконы действительно крайне злопамятные существа и за родную кровь мстят так же, как и вампиры. К счастью, Спира снова почувствовал изменения в моем настроении еще до того, как оно проявилось. Раздраженно глянув на заметно удлинившиеся когти, я на миг задержала дыхание, пытаясь выровнять зачастившее сердце. Да и спокойствие вернуть себе не помешало б. «Да не дергайся ты так!» — чуть раздраженно бросила я, через плечо глянув на напарника. Он стоял всего в шаге от меня и был готов в любой момент скрутить меня, тем самым удержав от возможной ошибки. Я, конечно, не прочь оказаться в объятиях этого вампира, но уж точно при других обстоятельствах. Хотела бы прибить этого Зарда, прибила бы. Охотники особым человеколюбием не страдают, а меня дрессировали и натаскивали именно как охотника. «Охотник? Ты была охотником?» — удивился лорд Амизард. Думаю, ему и в голову не приходило, что Зард мог оказаться в услужении у Святой Матери Церкви. Не была. Есть. Охотник — это не работа, это состояние души и образ жизни. Впрочем, все это мелочи, недостойные даже упоминания. Если это мелочи, то что же ты считаешь серьезным делом? Ох, возможно, не выведи он меня из себя, я даже получила бы удовольствие от этой перепалки. К сожалению, раздражение, вспыхнув в крови и преобразовав тело, не уходит так просто. Я, конечно, умею держать себя в руках, но все еще не уверена, что мой самоконтроль не лопнет, как мыльный пузырь, в столкновении с драконьей яростью или жаждой крови. В общем, пора заканчивать эту милую беседу, и, судя по всему, придется это делать в весьма ультимативной форме. Вот прибудем на место и поймете. Собирайте вещи, лорд. «Нас ждут великие дела!» «Девочка, ты отняла у меня уже полчаса жизни, но я так и не узнал ни одной веской причины, чтобы тебя слушать. А ты уже начала командовать!» «Что ж, видимо, действовать придется по наихудшему сценарию!» Без малейших колебаний, встретив чуть насмешливый взгляд Артемикая, я спокойно произнесла: Мое имя Малика Лизард. Это достаточная причина? Более чем. С вашего позволения, королева. Церемонно поклонившись, Зарт нас покинул. Отправился собирать вещи. В том, что мы верно поняли друг друга, я ни мгновения не сомневалась. Законы своей страны лорд Амизард знал получше меня. Жестоко. Не думал, что ты настолько топорно используешь свои преимущества. Негромко прокомментировал случившееся мой напарник. Неприятно было слышать от него такое, но сработала я действительно не слишком чисто. Не хотелось бы обзаводиться еще одним противником в близком окружении, а значит, в скором времени придется налаживать отношения. Хватит с меня и того, что даже в нашем совете темных согласия нет. Не только я виновата в этом. Прозвучало, даже на мой взгляд, довольно жалко. Как будто я пыталась оправдаться. По большей части ты. Если ты собираешься все-таки занять трон этой страны, то научись отвечать за свои поступки. В полной мере. Не пытаясь перекладывать вину на чужие плечи, даже если те так своевременно возникают рядом. Так. Кажется, меня решили, фигурально выражаясь, взять под крыло. Вот только нужны ли мне новые советчики? Вообще-то, дяди в данном качестве мне уже по самое горло хватило. Даже вспоминать не хочется. К сожалению, Спироса просто заткнуть не выйдет. Да и нужно ли это мне? Сейчас он хотя бы разговаривает со мной. Совсем недавно я была лишена даже этой малости. Впрочем, я никому и никогда не отдам инициативу. Конечно, большинство моих порывов и выходок приводят к далеко не самым приятным последствиям, зато я точно знаю, что, кроме себя, любимой, мне и винить-то некого, и этого мне хватает. Знаешь, никак не могу тебя понять. Тяжело вздохнув, я обернулась к своему напарнику. То ты изводишь меня советами, то игнорируешь день напролет, иногда исчезаешь и сутками не показываешься мне на глаза, а бывает, действуешь мне на нервы постоянным присутствием. Ты причиняешь мне слишком много беспокойства, куда больше, чем я привыкла терпеть. Бывают моменты, когда мне очень хочется тебя ударить, чтобы ты, наконец, понял, сколько боли причиняешь другим своим поведением и этим показным равнодушием. «Так ударь!» Незамедлительно откликнулся он. А выражение лица такое смиренное-смиренное, словно он изначально не ждал от меня ничего иного. Сопротивляться я не стану. Я замахнулась из чистого упрямства, да и разве можно оставлять такие реплики без реакции? Вот только бить не спешила. Спирос даже не думал защищаться, только отвел взгляд, словно не желая всего этого видеть. Запал-пропал. Раздражение, всего мгновение назад готовое выплеснуться наружу и излиться на окружающих, вновь отступило. Чуть отвернув голову, я позволила себе улыбку. Блеклую, безжизненную, но полноценную улыбку. «Нет, это будет слишком легким наказанием для тебя». Негромко прошептала я и легко-легко коснулась его губ своими. И это был действительно правильный ход. Пусть знает, от чего отказывается. Пусть знает.